но через 3 недели он умер. Я слышал, как медсестра Мисси передавала в Клонкер радиограмму летающему доктору. Поступил больной с симптомами столбняка, конвульсии, челюсти сведены, сильные боли. Поранился о кусок ржавого железа, лежавший в конском навозе. Санитарный самолет не успел помочь Мулунгуве. Он скончался в страшных муках. Тело его извивалось в судорогах, лицо стало неузнаваемым, глаза вылезали из орбит от невыразимого ужаса. Теперь, получив медицинское образование, я могу с полным знанием дела сказать, что история болезни подтверждает диагноз, поставленный сестрой. Меня не удивляет, что, по ее мнению, он получил инфекцию от куска железа, которым поранился, и умер от столбняка. Да и откуда белая женщина могла знать, что он был Мулунгува и что смельчаки из племени Элова пронзили его дух копьем? Откуда могла она знать, что точное расположение 2 гноящихся ранок ее пациента еще до их появления было предсказано людьми из рода Гамаранг, которому он причинил зло? А если бы даже она узнала, то разве не сказала бы, что это всего-навсего предрассудки дикарей? Иногда опечаленные родственники не могут найти дух Мулунгувы. Тогда на помощь призывают племенных детективов. Они не ищут самый дух, а по каким-то неуловимым признакам стараются установить его имя. Если убитый похоронен не на гуле-гуле, а в земле, что бывает реже, они, едва забрезжит рассвет, маскируясь кустиками и соблюдая всяческие предосторожности, подкрадываются к могиле и тщательно ее осматривают в поисках сведений, которые подскажут, какие сновидения, то есть какой тотем, у Мулунгувы и как его зовут. Алова верит, что на могиле каждого убитого непременно есть какие-то приметы, выдающие убийцу или его тотем. Если бы я был Мулунгува, слава земле матери, этого никогда не случалось. Детективы обнаружили бы что-нибудь, имеющее отношение к моему тотему, след кенгуру или клочок его шерсти. Но кенгуру, сновидение многих Алова, значит, чтобы обвинить меня в преступлении, требуются дополнительные сведения, например, след на вершине холма, подобно указателю, направленный в сторону моей племенной территории, или символ одного из моих второстепенных сновидений, может быть, зигзагообразный отпечаток молнии. Тогда людям, владеющим методом дедуктивного мышления и умеющим ориентироваться по данным, которые заменяют им отпечатки пальцев, пятна крови, человеческие волосы и микроскопы, нетрудно сделать необходимые выводы. Они выносят приговор. Знаки указывают на тотемы, кенгуру и молнию, а также страну Ларбарянджи, имя Мулунгувы Вайпулданя. Затем они уничтожат следы, которые помогали им в поисках, а потом и меня. Принятые раз решения никогда не меняют. Детективы не ошибаются. Как появились знаки? Каким образом нашим детективам удается каждый раз найти виновного? Ответ крайне прост. Ночью дух убитого встает из могилы и оставляет знаки для детективов. Он знает, кто убийца, и хочет известить своих родных. Вам кажется странным, что мы руководствуемся такими приметами? Ну, а как же около 2000 лет назад мудрецы Востока по звезде нашли скромный хлев в Вифлееме? Почему странно, что мы руководствуемся знаком, изображающим молнию, если сам Христос велел своим последователям следить за молнией, которая сверкнет на востоке и предскажет его второе пришествие? Мы, поклоняющиеся земле матери, верим в то, что нам тоже даны знания. Можете говорить, что мы язычники, можете говорить, что мы темные люди, но не забудьте добавить, что мы верим в слово, которое никогда не было написано, в слово, которое со времени сновидений, за века до Христа, передается без пера и без чернил из уст в уста поколениями людей в сотнях тысяч церемониальных песен, в языческих притчах, в слово, которое помогает нашим судьям отыскать среди нас иродов. Глава 10. Как только Мулунгува узнает о своем предназначении, он покидает племя и становится добровольным изгнанником. Он не общается со своим народом. Даже имя его предается анафеме и редко упоминается кем-либо, кроме старейшин. Он живет, как подобает жить палачу, один, на отлете, скрывая в тайне свое гнусное ремесло, прячась в кустах, пока не настигнет жертву и не освободится тем самым от связывающей его клятвы. Но как может скрываться человек, живущий в обществе, где каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок – искусный следопыт? Это легче, чем кажется с первого взгляда. Мулунгуве помогает институт тайных послов, гагаваров, которые часто в течение многих недель, а то и месяцев выполняют официальные поручения племени. Человек, назначенный гагаваром, может исчезнуть из своей семейной группы, не вызывая подозрений. Это как бы постоянная выездная виза, паспорт в страну забвения, превосходное укрытие для человека, которому старейшины поручили привести приговор в исполнение. Томми Вурурума, полуслепой беззубый Римбарнга, исполняя обязанности Гагавара, получил широкое признание как своего рода генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Австралийских Племен. По поручению аборигенов с реки Ропер, в том числе Элова, он отправился с деликатной дипломатической миссией в чужие земли и целый год отсутствовал в родном краю. Ему надо было выяснить, каким образом церемониальные волосяные пояса и перья, используемые на священных празднествах Кунапипи и Ебудурова, попали к живущим в западной части Арнемлинда Гунвингу, Маунка и Вайджа, которые не имеют на них никакого права. Выбор пал на Томми, потому что он владеет многими диалектами, да и вообще человек выдающийся. Этот дипломатический представитель, чью наготу прикрывала только нарга, не имевший портфеля и котелка, даже рубашки и ботинок, за год проделал, большей частью пешком, около 1000 миль, добывая пропитание охотой. Церемониальные принадлежности но имеют цены. Их нельзя купить за деньги, бумажные или металлические, и даже за драгоценные каменья. Каким-то чудом ими завладели племена, не соблюдающие Кунапипи и Ебудурова. Это равносильно тому, как если бы булава из палаты общин оказалась в советском парламенте. Нужен был искусный дипломат, чтобы вызволить их обратно. Такими и подобными поручениями может маскироваться Мулунгува. Он просто говорит родным: «Я Гагавар», собирает на следующее утро вещи, на виду у всех готовится к дальнему путешествию и исчезает. Затем Мулунгува скрывается в лесу. Он живет один и всячески старается избежать чужих глаз. Уничтожает свои следы, вещи прячет в пещере, чтобы они не выдали его присутствие и не помешали ему в случае необходимости немедленно уйти. С собой он носит только копье и бамбуковую трубку, через которую пьет из билабонгов. Это избавляет его от необходимости нагибаться к воде. Поэтому он не виден другим мулунгувам, которые, возможно, разыскивают его. Постепенно он впадает в транс и помнит только, что надо быть крайне осторожным и выполнить приказ старейшин убить, когда время отведет от него подозрения. Пищу свою мулунгува ест полусырой, из страха быть замеченным не разводит большого костра, на котором ее можно как следует приготовить. Он выбирает такое топливо, которое вспыхивает и гаснет, едва успев подрумянить мясо, а потом зелеными ветками тщательно заметает все свои следы. Ни одна домашняя хозяйка, трясущаяся над паркетом, не уничтожает так ревностно отпечатки ног на блестящем полу. Он живет, как дикий зверь, входит в воду в утренних или вечерних сумерках, вздрагивает при каждом звуке, все время оглядывается и прислушивается, никогда не спит там, где он ест и пьет, и даже не имеет одеяла для защиты от зимнего холода. Его непрестанно гложет одна мысль: он должен убить свою жертву, убить так, чтобы не навлечь на себя подозрений. Такого человека очень точно характеризует слово «мулунгува», означающее «один одинешенек». Я, охотник, много часов провел в лесу и знаю, что можно быть одному, не испытывая одиночества, но я никогда не понимал, как можно обречь себя на одиночное заключение в тюрьме без стен, неизбежный удел каждого мулунгувы. Если бы меня спросили, что я считаю самой большой своей удачей за годы, проведенные в племени, я бы, не колеблясь ни секунды, ответил: то, что старейшины ни разу не назначили меня палачом. Это может еще произойти, хотя тому мешают два обстоятельства. Я живу в Дарвине и занимаю пост Джунгай. Тем не менее я не могу избавиться от мысли, что когда-нибудь выбор старейшин надет на меня, и стараюсь не думать о том, что, может быть, тот или другой из моих лучших друзей уже выполнил свой долг. Мой отец был однажды назначен мулунгувой. Ему вручили кувшин с ядом, чтобы он отравил своего сородича. Барнабас отказался от поручения и остался жив. Не знаю, что его спасло, то ли положение главного Джунгаи, то ли смелость. Вместе со старым Томми, которого отец должен был отравить, он предстал перед старейшинами. «Старый Томми», — сказал он, — «я не зря тебя привел. Люди затаили обиду и хотят твоей смерти. Вот кувшин с ядом, приготовленный для тебя. Я поставлю его посередине, пусть все видят. По-моему, старый Томми не сделал ничего дурного. Не знаю, почему люди хотят его смерти. А вы знаете, может, кто и знал, но все промолчали. Мы все один народ», продолжал мой отец. «Я не убью этого человека. А если вам нужна моя жизнь, вот она, берите. Пусть один из вас даст мне яду, чтобы все знали, кто кто меня убил. Никто не тронулся с места. Наконец один старейшина сказал: «Это хорошо, ты сказал правильно, вылей яд из кувшина. Старый Томми прожил много лет и умер своей смертью, а мой отец здравствует и поныне. Но не приди он своевременно к старейшинам, его наверняка настигла бы смерть. Сейчас я гражданин Австралии, не стесненный какими-либо ограничениями. Я имею право участвовать в федеральных выборах. Я сам себе хозяин, могу находиться где хочу. Сижу ли я после наступления темноты дома или пью вино в загородном ресторане, полицейскому до этого нет дела, не то что когда-то. Но разве я не подвластен, как и мой отец, племенным законам? Разве мое гражданство лишает старейшин права диктовать мне свою волю? Если они позовут меня, должен ли я идти? Если они скажут: «Ты мулунгува и убьешь нашего врага», должен ли я сбросить с себя одежды цивилизации и совершить по их приказанию убийство из-за угла? Разве я не джунгай на празднике Кунапипи? Разве я не посвящен в тайны Элова? Разве я не принадлежал к племени до того, как получил гражданство, или не был язычником раньше, чем христианином? Не должен ли я поэтому откликнуться на любой призыв, обращенный ко мне? Это одна из проблем, которые волнуют мой ум. Как примирить в себе старое и новое? Мне пока не приходилось этого делать. Я живу за 400 миль от реки Ропер, работаю в больнице, и вряд ли жребий падет на меня. Но, если вернусь к своему племени, я буду не менее уязвим, чем другие, и может настать момент, когда мне придется быстро решать, навлечь ли гибель на себя или самому стать убийцей. Нарушу ли я законы своего племени ради чуждых мне законов, не знаю. Но я рад, что пока мне не пришлось принимать решение. Я буду еще больше благодарен моему тотему, кенгуру, если он и впредь сможет уберечь меня, когда в племени Элова старейшины будут выбирать палачей. Мулунгува, убивший человека, не может тут же возвратиться к племени. Появись он сразу после его смерти, это вызовет подозрение. Он еще много недель и месяцев продолжает жить один, пока не убеждается в том, что теперь уж никто не покажет на него пальцем. Тогда он убирает копья, вынимает припрятанные вещи и, как ни в чем не бывало, возвращается к своей семье. Точно так же английский палач Альберт Пьерпойнт, выполнив служебные обязанности у виселицы, присоединялся к друзьям в пивной. Родные мулунгувы изнывают от любопытства, им хочется знать, где так долго пропадал глава семьи, но они ничего не спрашивают, полагая, что он выполнял тайные обязанности Гагавара. Но далеко не всякий мулунгува сам совершает убийство. Напротив, большинство предпочитают действовать через третье лицо. Обреченного человека убивают средь бела дня, на глазах всего племени и в присутствии мулунгувы, который, таким образом, остается вне подозрений. Изворотливым мулунгувам удавалось бы оставаться неизвестными, их имена канули бы в вечность, если бы не духи и магические следы. Что за вздор, скажете вы, и тем не менее это так. Мулунгува, действующий через посредника, заманивает свою жертву в лес и оглушает ударом по затылку, а когда несчастный начинает приходить в себя, гипнотизирует его и ножом снимает жир с почки. Рану он зашивает жилами животных и замазывает воском, так что она становится совершенно незаметной. Пока обреченный находится под гипнозом, мулунгува ему внушает: «Твой враг Буджиринджа, даже его собаки против тебя. Как одна из них залает, убей ее, иначе не знать тебе покоя». Через несколько дней в лагере собака Буджиринджи начинает громко лаять. «Почему ты не заставишь собаку замолчать?» – спрашивает загипнотизированный. «А ей нравится, пусть себе лает, заткни ей глотку, и не подумаю, тогда это сделаю я». И он бросает копье. Собака, взвыв от боли и страха, отчаянно кусает древко копья, выступающее из ее тела. Убить собаку, значит нанести тяжкое оскорбление хозяину. Разве не она помогала ему выслеживать кенгуру, согревала его в холодные зимние ночи, стала его тенью? В ярости Буджиринджа хватает копье и бросает его в жертву мулунгувы, в то время как сам мулунгува преспокойно смотрит из своего лагеря на подстроенное им убийство. Человек без почечного жира все равно был обречен, но теперь все видели, что убил его Буджиринджа. Его копье, обогренное кровью, главное вещественное доказательство. Чтобы отвести от себя подозрения окончательно, мулунгува берет на себя главную роль в лерге, похоронном караборе. Он жалобно причитает и корит Буджиринджу. Лерге, еще одно караборе, на котором происходит захоронение тени умершего. Мы натираем себе тело тлеющими ветками, чтобы вокруг каждого образовалась дымовая завеса, защищающая от духа. Жена убитого прячется, чтобы он не мог последовать за ней. Недели две, не меньше, она не показывается у нас. Когда кажется, что ей уже ничто не угрожает, она вместе с сестрами спускается в яму, вырытую на территории лагеря. Там женщины ее моют и покрывают красной охрой. Теперь она освободилась от преследования тени мужа и может снова жить в лагере. Вокруг шеи эта женщина носит веревку в знак вдовства. Сестры ее тоже считаются вдовами, хотя у них есть мужья. Через год у нас состоится караборе разрывания веревки. Оно означает, что вдовство женщины закончилось, теперь она может снова выйти замуж. А между тем миссионеры прослышали об убийстве. Эфир наполняется звуками, рации выстукивают новость. И вот прибывает Гунанда Соль, белый полицейский, который явился, чтобы закон европейцев мог вмешаться в племенное убийство, чтобы один из нас предстал перед большим хозяином судьей. Полицейскому говорят, что причиной преступления послужила ссора из-за женщины. Мы всегда так говорим. Белые понимают, что можно подраться из-за женщины, но не из-за собаки. Буджиринджу берут под стражу и отвозят в Дарвин, чтобы судить. Допрос его выглядит примерно так. Тебя зовут Буджиринджа, а? Ну да. Ты знаешь об этом большом-большом деле, об убийстве парня на реке Ропер? Ну да. Тогда расскажи большому хозяину судье все, что ты знаешь, а? Ну да. Но не то, что говорят другие парни, не то, что болтают вокруг. Только что делал ты сам, что видел своими глазами, что слышал своими ушами. Теперь понял? Ну да. Ну так давай говори. Говори правду, парень. Говори громко. Ну да. Буджиринджа, ты помнишь убитого, а? Ну да. Это ты его убил, а? Ну да. Ты его убил, и он тут же умер. Ну да. Чем же ты его убил? Длинным копьем с железным наконечником. Вот этим? Ну да. Ты сам его сделал? Ну да. Ты его бросил в этого парня? Ну да. И копье попало ему в грудь? Ну да. И он тут же упал замертво? Ну да. А за что ты его убил? Не знаю. Но ты же должен знать, за что ты его убил. Не знаю. А может, подрались из-за женщины? Буджиринджа, видя, что отпираться бесполезно, признает свою вину. Тут вперед выступает Гунанда Соль, человек с наручниками. Аборигена сажают в тюрьму за то, что он нарушил закон белых, которого не понимает. Там его запрут в душную камеру. Вделанное в стену железное кольцо будет напоминать о том, что с его предками обращались куда хуже. Он будет заперт с десятком других черных людей из чужих краев, но общаться с ними не сможет. Они, скорее всего, не говорят на его языке, а он, на их. Большой хозяин-судья в угоду своей совести, обеспокоенный конфликтом двух чуждых культур, вынес, как обычно, минимальный приговор. Но в таких условиях и 2 года долгий срок. Дело Буджиринджи казалось яснее ясного. Тело, пронзенное копьем, показания свидетелей, видевших, как он бросал копье. Единственная неточность в том, что на самом деле убийство произошло не из-за женщины, а из-за собаки. И все же за решетку попал невиновный. При племенных убийствах, где замешаны Мулунгува и Кадайджа, в тюрьму всегда идет невиновный. Конечно, может он и бросил копье, может он и переломал женщине шею, может, все видели, как он совершил убийство, так было, например, с Буджиринджой. Но Буджиринджа всего-навсего палач палача, его спровоцировал человек, загипнотизированный Мулунгувой, а Мулунгуве приказали убить старейшины. Таким образом, Буджиринджа трижды оправдан перед английским судом, который признает факт убийства лишь при наличии преступного намерения. Преступного намерения не было у Буджиринджи. Преступного намерения не было у его жертвы. Преступного намерения не было у Мулунгувы. У старейшин тоже не было преступного намерения. Они просто защищали нашу веру, нашу культуру, которая восстает против осквернения тотемов. Кто же тогда должен понести кару? Не вредит ли белый палач обществу, выполняя свой долг? Нам никогда не удавалось убедить ни одного гунанду или большого хозяина судью в том, что в тюрьму засадили невиновного. Мы уже много лет и не пытаемся это делать. Зато Гунанда с готовностью верит, когда мы говорим, что ссора произошла из-за женщины. И мы знаем, что ни гунанды, ни судьи не поймут нашей системы возмездия. Не поймут, что молодой человек был убит Мулунгувой за то, что его дед сразил копьем птицу, севшую на священное дерево. В тех же редких случаях, когда Элова пытается объяснить суть дела полицейскому, тот презрительно отмахивается. Дела чернокожих, к несчастью для нас, чужие законы, привезенные из Англии и написанные на много веков позднее наших, не считают осквернение священного дерева наказуемым преступлением, хотя предусматривают суровые кары за надругательство над другими святынями, христианской часовней, мусульманской мечетью, китайской кумирней. Так разве странно, что мы не желаем подчиняться законам, навязанным нам без нашего согласия? Нас никогда не спрашивали, хотим ли мы принять английские законы. Нам просто сказали, выбора нет. Мы всегда считали, что можем сами справиться с правонарушителями. 10 тысяч лет, пока Австралия принадлежала только нам, мы это с успехом делали. А теперь нас лишили этого права. Это главная причина недовольства моего народа, ибо племенные законы и английский кодекс часто несовместимы друг с другом. Дело Буджиринджи не вызывало сомнений. Ну, а что если Мулунгува совершает убийство в лесу, где его никто не видит? В таких случаях Джунгай Кунапипи, а я тоже Джунгай, должен отправиться к Гунанде и состряпать для него легенду о том, что произошло. И какого-нибудь несчастного аборигена его же товарищи засадят в тюрьму по вымышленному обвинению, драка из-за женщины, подтвержденному показаниями свидетелей. Их долг перед племенем – не возражать против ареста и не смеяться, когда присяжным и судье будут плести всякие небылицы. Возвратившись из тюрьмы в родное племя, пострадавший хочет отомстить Мулунгуве, если имя его известно и он еще жив. Может быть, ему скажут: «Мы нашли на могиле убитого знак тотема кенгуру». Он повернут к стране Валинджи. «Имя Мулунгувы Илга. Мы ждали твоего возвращения, чтобы решить, как с ним поступить. Что скажешь?» Человек вспоминает 2 долгих года в тюрьме. Как бы ему не попасть обратно, если будет совершено новое убийство? «Тюрьма – плохое место», – говорит он. «Все время думаешь о родной стране, о бедной жене, о детишках. Мне не хочется снова туда. Лучше я буду драться с этим человеком. Вызову-ка я его на Банбур». Илга делает удивленное лицо. «Кто? Я? Да ведь я же был Гагавар и выполнял тайное поручение, когда его убили. Я тут ни при чем. Все равно, мы встретимся на Банбуре», настаивает пострадавший. И старейшины устраивают Банбур. Банбур – церемониальное караборе, на котором в ожесточенной драке сводятся все счеты. Дерущиеся применяют копья, нула-нула, бумеранги и безжалостно молотят друг друга, пока кровь не потечет ручьем или не затрещат сломанные конечности и пробитые черепа. Убийство не допускается, хотя часто до него остается один шаг. Банбур – умиротворение путем войны, жестокое кровопускание, при котором выходит дурная кровь, достигшая точки кипения. Продолжается Банбур 3 дня. Люди, мужчины и женщины, приходят издалека, чтобы посмотреть на Банбур и принять в нем участие, как это бывало на римских турнирах. Первыми на арену боя выходит Мулунгува, и его обвинители сражаются до полного изнеможения. Затем и другие припоминают старые обиды. Через несколько минут Банбур напоминает сумасшедший дом, наполненный истерическим шумом, криками боли, звоном стали, глухими ударами нула-нула, зловещим хрустом ломаемых костей, визгом женщин, которых их мужья лупят копалками и топорами якобы за воровство и другие прегрешения. Женщины дерутся с особым ожесточением, с неистовой злобой поносят врагов и долго потом не могут прийти в себя. Но в конце концов они должны успокоиться. Банбур – это своего рода круглый стол, где шатающиеся от раны и усталости воины после драки подписывают перемирие, которое скрепляется, однако, не юридическими документами, а подарками. Самый ценный преподносит пострадавшему Мулунгува. Еще бы, пусть тело его избито, зато он избавлен от вечного страха за свою жизнь. Он расквитался с племенем, публично приняв возмездие. Отныне он может не опасаться, что знаки тотема или духи выдадут его тайну и другой Мулунгува затащит его в лес. Никто не бросит в его тень копье, от которого он, покрывшись язвами, упадет на землю и умрет в страшных муках. Он освободился от тяжкого бремени своих обязанностей, руки его чисты, душа спокойна. Люди из племени Алова боятся злого Мулунгувы. Мулунгува боится людей из племени Алова, а вдруг они его опознают. Но тот, кто пройдет чистилище Банбура, получает прощение племени. Правда, платить приходится дорогой ценой, переломанными руками и ногами, сломанным носом, выбитым глазом, раздробленными от ударов железной палки кистями рук. Тем не менее ни один Мулунгува из Алова не считал, что заплатил дорого, ведь купил-то он жизнь. Глава 11. Аборигены охотно улыбаются и смеются. От природы мы народ веселый. Наши лагеря постоянно оглашаются взрывами хохота. Собака, старающаяся укусить себя за хвост, первые неуклюжие шаги ребенка, мужчина, присосавшейся к вымени козы, женщина, которая кормит грудью сразу двоих детей, такие обыденные, казалось бы, вещи заставляют людей смеяться до упаду. Пока я жил в лагере, мне это казалось естественным, но потом я понял, что веселость, скорее всего, маскировка, прикрывающая страх, который абориген испытывает всю свою жизнь. С раннего детства я боялся колдунов. С помощью сверхъестественных сил они отпивают своих жертв. На охоте я опасался бурджинджинов, пигмеев, наделенных чудовищной силой. Сжав человека в объятиях, они превращают его в лепешку. Бурджинджины – наши пугало. От страха перед ними я не мог отделаться всю жизнь. Не избавился я и от впитанного с молоком матери страха перед Маланугганугга, каменными людьми, обитающими близ каменного города на Арнемлинской возвышенности. Теперь их уже нет, а Элова по-прежнему избегают посещать их страну. Я боюсь теней умерших и палача Мулунгувы. Я готов совершить любой грех, поступиться чем угодно, лишь бы не навлечь на себя гнев моего тотема, кенгуру. Но это еще не все. Все мои соплеменники, каждый мужчина, каждая женщина, боятся друг друга. Нет для них ничего страшнее угрозы. Я срежу у тебя жир с почки. Это не пустые слова, а реальная угроза действительно удалить жир с почки человека. Ведь каждого из нас учили это делать. Когда я проходил инициацию, старейшины наставляли меня. Если надо убить человека, срежь у него жир с почки, как это делает Мулунгува. Оглуши его сначала нула-нула. Удар нула-нула по затылку лишит его сознания на время операции. И мне подробно разъясняли, как ее производить. Точно против почки сделай ножом или лезвием бритвы небольшой надрез, не больше дюйма, чтобы потом, когда ты его залепишь воском, он не был виден. Как зашивать рану? Стежки делай маленькие. Нитью тебе послужит очищенное волокно коры бутылочного дерева. Продевай ее в отверстие, которые пробуравишь острой рыбной костью. Действуй быстро, пока человек не оправился и не увидел тебя за работой. Какое заклинание произносить? Из раны потечет кровь. Собери ее в куламон, вотри немного в его язык и скажи. По воле дьявола ты умрешь и никому не скажешь, кто тебя убил. Немного крови вотри в его веки и уши, чтобы он не видел и не слышал ничего подозрительного о тебе. Что я должен говорить своей жертве? Теперь ты дух. Больше ты не сможешь разговаривать с людьми. Пойдешь в лагерь и забудешь, что с тобой произошло. Не вспомнишь ни этого места, ни как здесь очутился, ни что здесь видел. Так оно в самом деле и бывает. Через 3-4 дня человек умирает, не зная, кто его убийца, не зная, что тот оставил в его теле лист, веточку или грязную тряпочку и вызвал общее заражение крови. Но зачем удалять жир с почки? Почему нельзя просто сломать человеку шею, ударить ножом в грудь или утопить? Почечный жир – талисман. Он приносит нам счастье, как добрые пожелания, подковы и черные кошки. Мы втираем его в копья и бумеранги, чтобы охота была удачной. Мешочки с ним мы носим как золотой крест на шее, это отпугивает злых духов. Мы верим, что амулет с почечным жиром принесет нам счастье всегда и во всем, наполнит наши мешки едой и убедит врагов не нападать на нас. Но больше всего я боюсь, что какая-нибудь злая женщина убьет меня при помощи Вилгина. Попробуйте посмеяться над женщиной из племени, она сможет превратить вашу жизнь в ад. Она вырежет небольшой кусочек из рубашки или платья своего врага, лучше всего около подмышек, где ткань пропитана потом, унесет его в лес, за 2-3 мили от лагеря, топором вырубит дупло в железном дереве и положит туда лоскуток. Затем она разведет костер и накалит на нем до красна несколько камушков, все время твердя своему врагу: «Бегуна не ярди, гумарингу минай». «Я тебя ненавижу, но теперь ты умрешь, и я от тебя избавлюсь». Левой рукой она положит раскаленные камушки на дощечку из чайного дерева и затолкнет их в дупло. Пропотевшая ткань начнет тлеть, дух врага застонет. «Гунгу не мани, не на ним биюр, зачем ты так со мной поступаешь? У меня к тебе нет зла». Понимая, что она и сама подвергается опасности, женщина будет тщательно следить, как бы не вдохнуть дыму и не дать ему коснуться ее тела, иначе она начнет терять силы и в конце концов умрет. Я знал женщин, которые засыпали от этого опасного хлороформа и больше не просыпались. Женщина положит на ткань еще один слой раскаленных камней, закроет дупло куском дерева, тогда дух не сможет выскользнуть наружу, и вотрет грязь в надрезы на стволе, чтобы сделать их незаметными. Под конец она произнесет заклинание: «Ты начнешь терять в весе. В жару у тебя не будет сил, Тобой овладеет слабость. Вскоре ты не сможешь заботиться о себе. Станешь хереть. А когда придут холода, ты, не имея жира, который согрел бы тебя, умрешь. Через несколько дней ее жертве станет не по себе. Она начнет чахнуть и медленно умирать, может быть, в течение года, но это произойдет куда быстрее, если жертва обнаружит в своей одежде дыру. Страх, что на нее действует Вилгин, сведет ее в могилу. «Опасайся женщины, она может совершить Вилгин», — предупреждал меня дядя. «Она самый хитрый убийца, и найти ее невозможно, ибо дух, который мог бы в этом помочь, уничтожен огнем». Я навсегда запомнил его слова. «У женщин-аборигенов свои караборе, на которых не присутствуют мужчины. Главное женское караборе у Элова, Дидга, равнозначное Джараде мужчин. Это праздник песни и танца любви. Я не очень-то много могу рассказать о Дидге. Это чисто женское торжество. Но женщины, и черные, и белые, не умеют хранить тайны так хорошо, как мужчины. Поэтому мы знаем о их караборе больше, чем они о наших. Дидга устраивается примерно в миле от лагеря, но женщины и не пытаются спрятаться как следует. Известно, что любопытные мальчишки подглядывают за участницами праздника. Матери вынуждены брать с собой сыновей, не прошедших инициацию, а болтливые малыши запоминают больше, чем подозревают женщины. К тому же они пользуются обрядовыми принадлежностями мужчин, назначение которых нам хорошо известно. Тем не менее Дидга покрыта тайной. Караборе продолжается месяц, и женщины за это время успевают спеть тысячи песен. Я не знаю ни одной из них, да и другие мужчины, наверное, тоже. Мы предполагаем, что это простые любовные песни, с которыми каждая женщина обращается к мужу или любовнику, надеясь стать более желанной для него. Пение сопровождается ударами палок и хлопками. Мне часто хотелось проникнуть на караборе женщины и узнать их извечные тайны, интригующие нас, мужчин, но я не решался, ибо знал, что, увидев раскрашенных женщин, тут же потеряю сознание и унижусь до того, что одна из их джунгай будет приводить меня в чувство. Все аборигены, кроме отдельных людей, на которых не действуют священные церемонии, также потеряли бы сознание вблизи от женского караборе. Поэтому мы обходим его стороной. Участвующие в дигге женщины разрисовывают тела красной охрой смесью пепла и жира. Они украшают себя муда-муда, кисточками из меха опоссума или, если местный крестьян Диор не бездействует, из старого мешка из-под муки. Одни надевают гарадада, нагрудники из меха или плетеной коры бутылочного дерева. Другие прикрепляют к волосам листья лавра или обвязывают голову цветными шнурками. Женщины танцуют с обрядовыми предметами в руках, растянув между большими пальцами туго натянутую петлей веревку. В отличие от мужчин, они в лагере властелины. Замужняя женщина может пойти на дигу только с разрешения супруга. Немногие женщины осмелятся уйти из дому, не заручившись его согласием. Помимо всего прочего, оно нужно и для того, чтобы жена могла воспользоваться принадлежащими мужу бумерангами и палками для отбивания ритма. Муж не всегда этим доволен. Иногда он ворчит, уподобляясь своему белому собрату, который жалуется, что жена взяла его биту для гольфа и возвратила грязной и поломанной. На бумерангах остаются несмываемые следы церемониальных символов дигги. Их приходится прятать от холостых мужчин, иначе те женятся на девушках из неподходящей группы. Джунгай-женщина имеет передо мной важное преимущество. Она может украшать волосы и носить разные предметы на голове. Дело в том, что голова джунгай-мужчины считается священной и поэтому остается непокрытой. Моя голова принадлежит Бунга, детям сестры моего отца. Положить мне на голову 10-фунтовый банкнот или засунуть за ухо сигарету, все равно что подарить их Бунга, ибо они властны над моей головой и кровью. Если мне надо постричься, один из Бунга делает это сам или милостиво разрешает мне обратиться к кому-нибудь. За посещение городского парикмахера без согласия Бунга я могу быть оштрафован в их пользу. Если я порежусь и запачкаю кровью рубашку, то немедленно лишусь или ее, или перочинного ножа, которым поранился. В последние годы я потерял таким образом десятки рубашек и ножей. Кровь джунгай священна. Ею мои соплеменники приклеивают на кунапи-пиперья к телу. Перед каждой церемонией я должен наполнять кровью по крайней мере банку из-под джема. Иногда, чтобы крови хватило, ее приходится разбавлять водой. Женщины тоже употребляют кровь мужчин для украшения тела перед дигой. У меня выпрашивают кровь двоюродные сестры. Поэтому тыльная сторона моих рук покрыта шрамами от острых осколков, которыми я открываю вены для родственников. Для нашей семьи я как бы профессиональный донор. Кое-кто из женщин сумел добиться самостоятельности и никогда не подчиняется мужчинам. Некоторые, но их очень мало, даже говорят с мужчинами как с равными. Я знал двух или трех старух, которым разрешалось давать советы законодательному совету старейшин. Это для женщин очень большое достижение. Но статус одной женщины так и остался непревзойденным. Это была героиня племени, которой когда-то разрешалось обсуждать с высшим джунгай процедуру кунапипи. Женщины на кунапипи не допускаются, и она не могла присутствовать на празднестве, но обсуждала с мужчинами некоторые его деликатные моменты. Это было в те дни, когда священный ритуал заканчивался торжественным совокуплением, а следовательно, затрагивал интересы женщин, хотя раньше мужчины с этим не считались. Тому, кто не родился аборигеном и не жил в обществе, где безраздельно господствует патриархат, трудно понять, сколь велика эта уступка. В повседневной жизни женщина главенствует только над своими детьми, но и в роли матери она подчиняется брату, дяде ее детей. У нас в семье Нианна говорит, к какому часу она приготовит обед, а я сообщаю ей, когда захочу есть. Она не вправе сказать, что мне пора вставать, что я должен побриться, сменить рубашку. Я делаю это сам, когда мне заблагорассудится. Иногда Анна говорит, хорошо бы пойти сегодня в кино, но безропотно соглашается с любым моим решением. Если я скажу нет, ей в голову не придет пререкаться со мной. Тот, кто сказал, женщину надо ценить, имел в виду, конечно, не аборигенов Австралии. Может быть, он думал о полинезийцах, живущих при матриархате. Они буквально присмыкаются перед женщинами, достигшими важного положения. Я верю, что, когда умру, тень моя отправится туда же, откуда пришла, вслед за заходящим солнцем. Наши тотемы двигались через всю Австралию, с запада на восток. Мы верим, что, подобно им, явились из страны заходящего солнца. Там до сих пор простираются богатые охотничьи угодья с полноводными белобонгами, огромные пастбища с жирной, сочной травой, где кенгуру лишены обоняния, а мулунгувы добры. Многие аборигены верят в воскресение человека после смерти. Габабаингу, живущие на берегу Арнемлинда, утверждают, что их тени попадают в Буралгу, место ожидания. Но Элова не верит, что умерший абориген возвращается в новом обличии на землю. Мы закоренелые язычники даже по сравнению с другими аборигенами. Наши религиозные верования различаются между собой не меньше, чем христианские секты, но их роднит одно. Никто из аборигенов не произносит имени умершего в течение по крайней мере 10 лет со дня его смерти, а в некоторых племенах его и вовсе не употребляют. Только через 10 лет после смерти моего отца кто-нибудь из наших родственников или соплеменников сможет упомянуть Барнабаса Габарла. До этого, поминая отца, я буду говорить просто покойный, а для отличия от других умерших добавлю название его племенной территории. В этом отношении мы очень осторожны. Я не знаю среди Элова ни одного, кто решился бы произнести имя человека, умершего меньше 10 лет назад. Они, как и я, боятся, что это может привлечь его дух. Сейчас я уже могу без опасений говорить о моем неродном дедушке Джалбургулгуле, умершем очень давно. Он принадлежал к тому же семейству, что и я, поэтому я даже разрешаю себе шутить по его адресу. Но дедушка со стороны отца продолжает оставаться для меня покойным из страны Дуваумандджи. Аборигены вообще не любят употреблять настоящие имена даже живущих людей, а имена ближайших родственниц для них табу. Из-за этого моим родным сестрам, неродной матери, двоюродным сестрам приходится немало терпеть от меня. Если я хочу позвать сестру Мерцию, я кричу «Горову», что означает «вздор». Иногда я говорю «Бударинджа», «Дьявол» или просто «Горай», «Ты». Женщины отыгрываются, награждая меня именами моих дочерей «Конни», «Филис», кричат они. Личные имена мужчин тоже стараются употреблять как можно реже. Человек, поранивший руку топором, становится Муриджи-Гулгул, буквально рука-топор. Парализованный зовется у нас Буджур-Буджур, а покалечившийся при падении с лошади – Лам-Лам. Оба этих прозвища указывают на изъян, имеющийся у их обладателей. Меня часто величают Ларбарянджи, по названию моей племенной территории. Должен признаться, что хотя вот уже 10 лет, как я приобщился к жизни белых людей, они ее называют цивилизацией, я по-прежнему суеверно избегаю своего личного имени. Пусть люди лучше называют меня Ларбарянджи или английским именем, Филипп Робертс, чем Вайпул Дания или Ваджири Ваджири. Никому не известно, к когда духи подслушивают нас. Как истые духи аборигенов, они не знают ни моего английского имени, ни названия моей племенной территории. А чтобы они вовсе были мне не опасны, у меня есть еще и другие имена, которые употребляются при приближении духов. Одно из них – секретное имя, известное лишь мне и самым близким родственникам-мужчинам. Оно произносится вслух очень редко и только при исполнении мной священных обязанностей Джунга и Кунапипи. Когда моя мать умерла, мне уже исполнился 21 год. Всю свою жизнь я прожил с ней в лагере отца, но я никогда не слышал ее племенного имени и не знаю его сейчас. При мне ее всегда называли Нарой, так и я называю ее в этой книге. Зная я ее настоящее имя, я бы все равно не упомянул его, иначе ее дух мог бы возвратиться, чтобы выяснить, в чем дело. Глава 12. Моя мать умерла в больнице, заточенная, словно правонарушительница, на пустынном острове Алькатрас в заливе Дарвин с кучкой других жалких отщепенцев, белых, желтых, коричневых, черных, чье непростительное преступление состояло в том, что они заразились иноземной болезнью, проказа. И сказал Господь Моисею и Аарону: священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы видом похожа на проказу, то священник должен объявить его нечистым. У прокаженного должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист, нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его. 6000 лет спустя после того, как Господь Бог наложил проклятие на израильтян, христианский миссионер взглянул на мою мать и сказал: «Нора, ты нечиста», и тут же ее выдворили из лагеря, чтобы она, раздираемая болью в разлагающемся заживо теле, до конца дней своих влачила существование одна, на чужбине, запертая на засушливом скалистом острове, где редкие деревья не спасают от безжалостного тропического солнца. Больные называли свою тюрьму Сточным островом. Там моя мать провела свои последние годы, быть может, размышляя о странной судьбе женщины-язычницы, изгнанной христианским обществом за то, что в ней засел недуг, принесенный цивилизацией, которую она, женщина, только теперь лицезрела воочию. Из своего заточения она видела город Дарвин, видела, но посетить его смогла бы лишь после исцеления, а оно так и не наступило. Теперь только ее искривленные кости лежат там, над болотистыми берегами, покрытыми зарослями мангровых, над проливом, населенным крокодилами, которые в миле от прокаженных стерегут священный материк, где против дурных суеверий борются тем, что осуждают суеверных людей. Мою мать отвезли в место ожидания смерти. Провожая ее, мы знали, что она не вернется. Очень немногие возвращались оттуда в те дни, когда еще не существовало сульфамидных препаратов. Там ее держали в душном железном бараке, с незнакомыми людьми, с которыми ее роднило одно. Части их тела, сморщившись, отпадали. Для успешного лечения проказы очень важна благоприятная обстановка, создающая у пациента более или менее хорошее настроение и желание выздороветь. Сточный остров оказывал противоположное действие. Нечистые, которые туда попадали, надеялись лишь на быструю смерть. Многим даже в этом было отказано, и они в отчаянии продолжали влачить свое жалкое существование. Моя мать была там в знойный летний день 1942 года, когда из-за грозовых туч вышли японские бомбардировщики и атаковали Дарвин. Она, словно с трибуны, могла наблюдать, какой ущерб наносили бомбы обществу, изгнавшему ее. Несколько дней спустя метис Грегори Говард, тоже прокаженный, переправил 70 больных, в том числе мою мать, в уединенное место на материке, в 30 милях от Дарвина, чтобы там переждать опасность японского нашествия. Говард перевез их через узкий пролив на катере и на краю болот, заросших мангровыми, построил шалаши. Помогали ему одноногие, однорукие, одноглазые. Хромой поддерживал слепого, слепой хромого. Больные брели, опираясь на палки, у одних не хватало ноги, у других руки были так изъедены болезнью, что их приходилось кормить с ложки. Кое-где, чтобы перебраться через грязь, им приходилось ползти на животе. Вечером они, изможденные, падали и тут же засыпали вокруг костров, которыми старались разогнать мириады мошкары и москитов. Насекомые делали жизнь совершенно невыносимой даже для прокаженных, чувствительность которых притуплена нервным истощением. Моя мать была одной из этих несчастных, впервые за много лет почувствовавших себя на свободе. Провизию они несли с собой. Те, кто мог, охотились на гуан, ящериц, змей, разыскивали слизняков и личинки. Когда все припасы вышли, Грегори Говард один отправился на проклятый остров и привез продукты из оставленного там резерва. Правительственный патруль, Гордон Суини и Билл Гарни в сопровождении аборигена Крэба Билли неустанно разыскивали партию прокаженных, но болото, заросли мангровых, леса панданусов и десятифутовая трава цепко удерживали свою тайну. Физически Говард был крепок и мог бежать. Ничто не мешало ему бросить остальных, чтобы те, кто еще передвигался самостоятельно, вернулись к своему племени. Вместо этого, понимая, что его подопечные нуждаются в помощи, он послал одного из париев в цивилизованный мир, отгородившийся от них. Посланный нес записку прокаженного, нацарапанную огрызком карандаша на клочке газеты. «Многоуважаемый господин Суини, все больные здесь, кроме троих, которые скончались. Билли проводит вас. Нам нужны лекарства и продукты». Суини нашел в лесу прокаженных и с помощью Говарда водворил их обратно в склеп на Сточном острове, где они оставались до конца войны. Когда этот день настал, моей матери уже не было в живых. А да, наша трагедия состояла в том, что мы были очень восприимчивы к этому и другим инфекционным заболеваниям цивилизованного человечества. Раньше мы не страдали от проказы, туберкулеза, сифилиса и даже такой сравнительно безобидной болезни, как корь, а потому и не успели приобрести иммунитета против них, когда среди нас появились посетители из коричневого, белого и желтого миров. На острове Грут-Айленд от кори умерло 30 человек. Другая эпидемия, разразившаяся в Центральной Австралии, унесла 200 жертв. Когда болезнь достигла Манингрида на реке Ливерпуль в северной части Арнемленда, санитарные самолеты, чтобы помешать ее распространению, сделали за 40 дней 43 вылета. Умножьте эти цифры на число всех племен Австралии, добавьте тех, кто погиб от пули зверств колонистов и целых карательных экспедиций против населения, посягнувшего на скот или воду овцеводов, более священную, чем святая вода, и вам станет ясно, почему численность аборигенов, составлявшая до появления белого человека более 300 тысяч человек, теперь сократилась до 50 тысяч. Мой отец был ребенком, когда первые поселенцы проникли вглубь страны, двигаясь вдоль рек Ропер, Хадшсон и Лиммин. Это было задолго до того, как миссии полиция принесли законный порядок. Я на всю жизнь запомнил рассказ отца о его детских годах. Плохие времена. Да, да, плохие то были времена. Мы были напуганы, как кенгуру, и все время шли, нигде не останавливались и не находили покоя, все время шли и шли, убегали от белого человека и его пули. Шли мы голые, одеяла у нас не было, пищи тоже, только то, что давала охота, а воду мы крали у белого человека. Вот так, очень плохие были времена. Белый человек сказал, он хозяин над всей этой землей и водой. Он пулями прогнал нас на холмы, быстро-быстро скакал за нами, так что его даже не разглядеть. Мы боялись разложить костер, белый человек увидит дым и найдет нас, и ели сырое мясо. А с холмов видели, как белые люди нас выслеживают, словно мы кенгуру. Они все были на лошадях и с ружьями наготове, играли в охоту на чернокожих, чтобы до завтрака успеть уложить троих. Вот так, однажды они без лошадей подкрались к нам, тихо-тихо, а-а-а, закричали женщины. Моя мать схватила меня на руки и кинулась бежать в лес. Бежала, бежала и все оглядывалась, боялась очень пули белого человека с красным лицом. Вот так, мы ушли, но мой отец, теперь покойник, повел всех другой дорогой, чтобы отвлечь овцеводов от нас с матерью. Он, отец, видел, что с овцеводом черный парень из Квинсленда, но не заметил, что черный парень поднял ружье. Бац, мой бедный отец, теперь покойник, получил пулю в плечо. Она спереди вошла, а сзади вышла. Он упал, но тут же вскочил и бежал, бежал, бежал. Вот так, мы ушли. Черный парень из Квинсленда и овцевод преследовали моего отца, как я преследую раненого кенгуру, но больше не догнали моего отца. В ту ночь мы нашли его в лесу. Он больше не стонал, не разговаривал, но сильно-сильно был напуган. Вот так, ни санитарного самолета, ни миссии, ни грузовика. Только лес, и в нем мы собираем орехи, только дикий черный человек и белый человек с ружьем. Моя мать и еще один человек из нашего племени лечили моего отца, прикладывали к ране сок чайного дерева и красную охру, пока она не зажила. Но мой отец, теперь покойник, остался с искалеченной рукой. Охотник плохой, но все же он был жив и умер стариком. Вот так, теперь уж мы были очень осторожны, и все равно людей убивали, и женщин тоже. Мы слышали, белый человек кричал: «Стреляй черных женщин, они рожают детей». Другой раз белый кричал: «Бросай лассо на этого молокососа, отправлю его на конюшню». Они стреляли нас для забавы, громко смеялись, когда мы бежали или когда человек падал от пули. Вот так, все время мы боялись длинного ружья. Все время мы шли, все дальше от той святой воды, охотились на валлаби, эму, ящериц, ели их сырыми. Де-а-эл-го, мы были на горе Лангабан, около Танумбирини. Вещей у нас не было никаких, ни одеяла, ни топора, ни билликана, ни муки, ни чая, ни сахара. Ничего у нас не было, только копье да мясо кенгуру, иногда мясо крокодила и дикий мед. Воду мы держали в куламанах из коры. В хорошую погоду ложились спать на земле, мужчины голые, женщины голые, без одеял. В плохую погоду, в дождливую, мы делали заслоны от ветра и укрывались корой чайного дерева. Но спали в полглаза, ждали, что мог прийти белый человек, и тогда надо было бежать. Вот так, много лет мы жили, как животные. Заметали свои следы, шли по траве, шли по горам. Карабури не было, Кунапипи не было, Ебудурова не было, земле матери пришлось ждать. Ларкуна тоже не было. Белый человек убивал черного человека и сжигал его тело. Вот так, мальчиком я все время боялся. Радости никаких, только все боялся, бежал, прятался, но не плакал, потому что мама все пугала меня, говорила: «Белый человек услышит и придет». Вот так-то, вот так, пришел полицейский. Пришли миссионеры, говорят: «Идите все жить в миссию». Они говорят: «Мы с вами друзья, мы люди Бога, мы учим в школе». Они говорят: «Мы будем учить о Боге на небе, будем учить писать и читать, больше нет драки, больше нет убийств». Они говорят: «У нас нет ружей, у них палатки, как большой лоскут ситца, и в них они живут. Мы ловим рыбу, охотимся на кенгуру, мы даем им рыбу, даем им кенгуру». Они говорят: «Спасибо, спасибо, большой парень. Теперь у нас есть друзья, овцеводы больше не приходят, нам уже не страшно, и мы живем на одном месте. И теперь мы, как христиане, говорим о Боге на небе. Гибли не только черные, мы не упускали случая, чтобы отомстить. Мои соплеменники нападали ночью на лагеря белых людей и убивали их, пока те спали, ударом копья в сердце или нула-нула по голове. Иногда убивали только из-за того, что не понимали действий белого человека и назначения его вещей. Помню, мой дед рассказывал, как одного белого пронзили копьем за то, что он зажег сигарету и выпустил дым через нос. Раньше люди моего племени ничего такого не видели. У него в теле огонь, закричали они, только у духов внутри огонь. Значит, он дух, и его тут же убили. Другого проткнули копьем за то, что он вынул из кармана часы, открыл их и взглянул на солнце. У него в кармане гунару, солнце. Да, да, он дух, у него в кармане солнце. Человек гунару, бей его, бей. По сей день наш народ называет часы гунару, они, как солнце, указывают время. Множество драк и убийств часто происходило из-за женщин. После первых ожесточенных столкновений Элова поняли, что у белого человека есть вещи, которые им хотелось бы иметь, особенно табак. Мы охотно отдавали за табак наших женщин, но, если их угоняли насильно или нас при расчете обманывали, начиналась война. Мы не возражали против того, чтобы белые пользовались нашими женщинами. Когда убийства прекратились, мы причислили белых к категории высших джунгаи, то есть лиц, занимающих наивысшие положения и пользующихся гостеприимством племени. Очень скоро, конечно, жены аборигенов стали тайно или явно бросать своих мужей и уходить к белым. Покинутый муж обычно говорил: «Если она захотела уйти, значит, дрянь она, пусть уходит». За убийством любого белого следовали карательные экспедиции. И да хранит земля мать того, кто попадался на ее пути. Недавно я прочел отчет о такой экспедиции начала нашего века, написанный белым человеком по имени Джордж Канви. «В Баухинии на нас постоянно нападали дикие туземцы», пишет он. «Баухиния недалеко от горы Лангабан и Танумбирини, где стреляли в моего деда. Я всегда носил ружье, чтобы защищать себя и лошадей. Однажды специальный констебль предложил мне участвовать в государственной карательной экспедиции против туземцев, которые убили 5 белых старателей и съели их лошадей. Поехали 2 полицейских, 2 других белых, 13 туземцев и я. У нас были ружья и пистолеты. Черные нападали на нас каждую ночь, но и мы стреляли их сотнями, уверяю вас, именно сотнями. Были такие лагеря, где жило по 2-3 тысячи человек. Мы стреляли не из любви к искусству, а потому, что, если бы мы не убили их, они бы убили нас. Один из наших туземцев, Милки, сбежал. Мы нашли его потом обезглавленным. Страшное было время, страшное. Но туземцы – дикий народ, и его надо было укротить. Я произошел от этого дикого народа. Был такой кавалерист Джордж Монтегю в полиции Северной территории, который в заключении отчета о карательной экспедиции против племени Волвонга написал: «Не могу не отдать должной точности попадания и скорости ведения огня из ружья системы Мартини Генри. На полях сражений в основном оставались лежать голые трупы чернокожих. Это служило бесспорным доказательством преимущества пули перед копьем. Но самая страшная язва цивилизованного человека тайно проникла к нам вместе с торговыми судами из Макасара задолго до первого белого человека, первого белого ружья и первого водоема святой воды. Эти великие мореходы приплывали из вонючих селений, веками гнивших в грязи Азии. Они пересекали Тиморское море и высаживались на северном берегу Арнемлинда. Здесь они обменивали ротанговое дерево, ножи и топоры на жемчужные раковины и трепангов. Из залива Карпентария они при юго-восточных пассатах входили в устье реки Рос, где их встречали наши соседи, Нунгубую. У мореходов было много заманчивых безделушек. У нас были женщины. Торговля, бесспорно, процветала 30. Намного позднее, в 19 веке, китайских рабочих вербовали на строительство первой железной дороги Дарвин, Пайн-Крик на северной территории. Их потомки-полукровки выделяются среди нас китайскими именами, совсем не соответствующими черным как смоль лицам. Они нашли реку Ропер. Они нашли нас вскоре после того, как мы впервые встретились со старателями, искавшими золото, со скотоводами, переправлявшими толпы табунщиков по прибрежным дорогам на Кимберли и еще дальше, со строителями, которые, заканчивая телеграфную линию Лондон, Сидней, тянули поющие струны из Дарвина в Аделаиду. Эти люди приносили нам подарки в обмен на женщин. Кроме того, они приносили болезни. Они принесли проказу, смертельную болезнь израильтян времен Моисея. Незаметно подкрадывалась она к нам, уродовала тела, разъедала пальцы рук и ног, делала лица неузнаваемыми. Мы, люди примитивные и не знали даже основ гигиены, в этом просто не было необходимости. Мы спали целой семьей в повалку, пользовались общей трубкой, пили из одного сосуда. Несколько музыкантов играли на одном диджериду. В лагерях кишмя кишелившие и другие паразиты. По ночам нас согревали собаки. Повсюду валялись гниющие отбросы пищи. Но все это не имело ни малейшего значения в то счастливое время, когда мир, полный инфекции и разлагающейся плоти, был далеко от нас. Наши тела умели сопротивляться болезням, которые предки принесли с собой из страны сновидений, хотя мы сполна получили по наследству свою долю хронической фрамбези. Но как только коричневая, желтая и белая кровь стала смешиваться с черной, пренебрежение основами санитарии, как мы ее теперь понимаем, полное невежество в этой области повлекли за собой страшные последствия. Война, начатая микробами, нанесла нам чудовищный урон. Микробы беспрепятственно размножались в благоприятной для них среде, а в скученных лагерях передача инфекции от одного к другому и от другого к третьему была неизбежна. Никто не знает, сколько людей с реки Ропер умерло только от проказы. Сейчас в лепрозории около Дарвина 200 пациентов, из них 1/6 часть – мои земляки.